Глава 15. Мы идем по ночному Истону, и мне становится страшно. Нет, я боюсь не того, что на нас с Лейлой нападут бандиты или стража. От бандитов я, положим, как-нибудь отмахаюсь, тело окрепло, кинжал у меня хороший, острый. От неповоротливых стражников два юрких быстрых подростка тоже как-нибудь скроются. Беспокоит меня совсем иной вопрос. Как отреагирует Эмилина, моя квартирная хозяйка, на то, что я приволок с улицы девчонку-бродяжку? Не вышвырнет ли она нас сразу за дверь? Земные арендодатели обычно в такой ситуации не церемонились. Пинок под зад и человек под открытым небом. Снова заходи на Авито, снова ищи квартиру, снова договаривайся. И как же мне неохота опять искать в Истане пристанище. Я прижился у Эмилины, привык. Привык к обедам, ужинам, пусть и скромным. Привык к ежедневным тренировкам. И загадочная сексуальная хозяйка, чего греха таить, мне приятно. Эмилина, конечно, женщина строгая и явно очень опасная, но ко мне она была добра, с этим не поспоришь. Опять же, деньги. Вечный вопрос денег. Сколько там у меня на карточке? 260 челей. И это с серебряным тархи, который Лейла вынула из... Я вспоминаю толстяка-работорговца, из своего сладчайшего цветка. 260 челей, если на одного, это месяц жизни под крышей Эмилины и всего-навсего 6 дней столования. А ведь нас теперь двое. Лейла идет сбоку, я посматриваю на ее четкий красивый профиль, и предательская мыслишка поселяется в голове. А что, если сказать девчонке: «Знаешь, я тебя спас, и этого достаточно. Пока». И быстрым шагом уйти в ночь. Вместо этого я говорю: «Слушай, Лейла, а у тебя, ну, там, больше денег нет?» Она грустно так улыбается и разводит руками. Дескать, и хотела бы, чтобы моя щелка была набита серебряными тархи, словно кожаный кошель, но чего нет, того нет. Ну вот и дом. У меня начинает тревожно сосать под ложечкой. Что-то скажет Эмилина. Вздохнув, я подношу к двери амулет-домофон. Дверь отворяется, я вхожу. Лейла немного задерживается на пороге, но тоже входит. Эмилина внизу, в гостиной, сидит за дубовым столом, ужинает. «Где ты бродишь, цыга? Ужин решил пропустить?» Поднимает голову и сразу замечает Лейлу. «Так...» «Хозяйка», — говорю я, — «эта девочка, она ранена. Ее продавали на невольничьем рынке. Она сбежала. Ей некуда податься». Взгляд Эмилины тяжел и мрачен. Я преисполняюсь уверенностью, что сейчас нас с Лейлой выкинут за дверь. Эмилина встает, подходит к Лейле. «Ну-ка, покажи рану». Лейла поднимает подбородок. «Ого! А я и не приметил, насколько все серьезно. След от веревки распух и сочится желтоватым гноем». «Плохи дела», — говорит Эмилина. «Тут нужен маг-лекарь, и поскорее. Но он меньше 500 челей не возьмет». 500 челей? Черт подери, как же много дерут с трудящихся здешние эскулапы!» Видно, эти мысли отражаются на моем лице, и Эмилина сердито интересуется. «Сколько у тебя?» 260, вздыхаю я. «Мне не нужна помощь», — подает вдруг голос Лейла. «Откройте дверь, и я уйду». «Надо же, гордая какая!» — усмехается Эмилина. «Уйдешь, и завтра из канавы вытащат багром твой хладный труп. В лучшем случае изнасилуют и убьют, в худшем — от лихорадки помрешь». «У меня есть вот это». Я вываливаю на стол все свои богатства. Золотой кулончик в виде дракона и кинжал. Эмилина сразу берет в руки кулон. «Кинжал спрячь», — говорит. «Выстань, без кинжала, как без сердца». Хозяйка отворачивается к магической лампе, подносит кулончик к зеленоватому свету, внимательно рассматривает. «Вещица интересная, возможно, волшебная, но маг-лекарь едва ли даст больше сотни челей. Лекари глухи к любой магии, кроме целительной». «Тогда купите вы ее у меня, госпожа», — говорю я, — «за 300 челей». Эмилина задумывается всего на мгновение. «Нет, я даже не знаю, где ты это взял и какие беды эта штуковина может навлечь. Оставь кулон себе и спрячь подальше. Я могу одолжить тебе сумму, которой не хватает в качестве оплаты за услуги лекаря, но ты мне все вернешь и как можно скорее. И будешь платить за постой и за себя, и за... Лейла». Тихо представляется Лейла. Вся ее гордость и бесстрашие куда-то подевались. Она опять испуганная девочка с невольничьего рынка. И за Лейлу. «Спасибо, Эмилина. Искренне благодарю я, хотя ума не приложу, где мне взять в этом проклятом городе столько денег. Ты добрый человек». «Это ты просто меня плохо знаешь», – бормочет она. «Сегодня ужин бесплатный, так и быть, а лекаря вызовем утром». Эмилина уходит в кухню, возвращается с двумя деревянными плошками, ставит их на дубовую столешницу. «Садитесь». «Нам с Лейлой не нужно повторять дважды. Присаживаемся к столу». Эмилина расщедрилась на бобовую похлебку. Горячая, жирная, классная похлебка. Вспоминая, что сегодня маковой росинки во рту не было, хватаю ложку, жадно начинаю есть. Лейла не отстает, а даже опережает меня в работе ложкой. Кто знает, сколько времени она была без пищи. Горячая похлебка проникает в желудок, приятное тепло разливается по всему телу. Доев, подчищаю плошку куском хлеба. Лейла повторяет за мной. Эмилина заканчивается своей трапезой. «Отнеси посуду в кухню, Бруно», – приказывает усталым голосом. Я вкладываю плошки одна в другую, в верхнюю кладу ложки, следую в кухню. Решаю сполоснуть посуду в рукомойнике, не все же хозяйке возиться. Слышу за спиной вкрадчивые шаги. Оборачиваюсь, Эмилина. Подходит ко мне вплотную, хватает двумя руками за ворот рубахи. Ох, и сильные же у нее руки. Ее прекрасное лицо, красные в меру пухлые губы, так близко, но глаза сияют строгим огнем. «Слушай меня внимательно, Бруно», — шипит она. «Девчонка остается, но не вздумай выпустить из штанов своего змея, понял?» Мне потребовалось пару секунд, чтобы осознать, что ей нужно. «Даже не сомневайся, хозяйка», — искренне шепчу я. «Змей останется в штанах». «Смотри у меня, замечу шебуршание, вылетите отсюда в тот же миг. А меня, поверь, в этом плане не обмануть». Эмилина уходит, покачивая бедрами. Я ошарашенно смотрю ей вслед, затем скоренько домываю посуду. Чего это она? Возвращаюсь из кухни в гостиную. Лейла все еще сидит за столом. Вид у девчонки совсем нездоровый. Даже в столь неярком освещении видна багровая рана на шее. Эмилина уже открыла магическим ключом вторую комнату. Там такая же кровать, как у меня, тумбочка и ночной горшок. «Что же, Бруно», — говорит хозяйка. «Ты будешь спать в той же комнате, где обычно, а Лейлу мы поселим здесь. Помоги мне постелить». Я застилаю простынку и краем глаза замечаю, как Лейла опускает голову на столешницу. Видит это и моя квартирная хозяйка. Эмилина бросается к девчонке, кладет ей руку на шею. «Лихорадка. Надо срочно звать лекаря. Бруно, перенеси ее на постель и раздень, а я к Алказу. Надеюсь, не спит еще». «Раздеть, надо же. Ну, что поделать? Надо, значит, надо». Эмилина снимает со стены короткий меч, вешает на пояс. Я вспоминаю, что улицы Истона полны бандитов. Мне становится тревожно за среброголовую ведьмочку. «Может, мне с тобой?» – спрашиваю я. «Сиди здесь», – огрызается она и, набросив на плечи короткий плащ-накидку, как у средневековых убийц, исчезает за дверью. «Что ж, мне нужно как-то выполнить задание Эмилины». Последний раз девчонку такого возраста приходилось раздевать в пионерском лагере в Подмосковье. Звали ее Нинкой Ивановской. Как сейчас помню. Считалась главной красавицей лагеря. За ней даже вожатые ухлёстывали. Но отдалась Нинка мне, 16-летнему, на опушке солнечной рощицы. После того, как смена завершилась и все разъехались, мы с Нинкой некоторое время состояли в переписке. Переписка прервалась внезапно. Нинка написала, что выходит замуж. Я поднимаю Лейлу на руки и несу в комнату. Она не тяжелая, но и не сказать, что совсем уж пушинка. Аккуратно кладу на постель. Девчонка стонет, приоткрывает глаза, но как будто не видит меня. Бормочет: «Не бейте, хозяин, не бейте, я сделаю все, что вы скажете». Бедняжка, настрадалась в плену. Кто знает, что там с ней происходило. Что ж, Эмилина приказала, нужно выполнять. Присаживаюсь рядом с постелью, берусь за края Лейлиной рубахи и аккуратными движениями снимаю эту нехитрую одежку. Лифчик на Лейле, как я и предполагал, отсутствует. Откуда ж в этом средневековье лифчик? Давал же себе зарок не смотреть, но это, видимо, выше сил человеческих. Скосив глаза, смотрю на груди девчонки. А что, отличные груди. Небольшие, плотные. Коричневые соски смотрят вверх даже в лежачем положении. «Серега Громов», — бормочу я, — «держи себя в руках. Ты взрослый мужик, нечего на молоденьких девок засматриваться, даже находясь в теле 15-летнего щегла. Представь, что ты доктор». Вздохнув, смотрю вниз. А трусы здесь уже носят, что, безусловно, является большим технологическим прорывом для этой отсталой цивилизации. Правда, выглядит это изделие местной легкой промышленности, мягко говоря, не ахти. Отрез ткани из мешковины, стянутый суровой ниткой в нужных местах. Отвернувшись, снимаю с Лейлы трусы. Смотреть нельзя, нельзя, убеждаю себя, и все равно шаловливыми глазками замечаю, что толстый работорговец на рынке не соврал. Между длинных стройных ножек у Лейлы и правда сладчайший цветок. «Трусы-то зачем снял?» Слышу за спиной резкий голос. «Это вернулась Эмилина. Надевай обратно!» Покраснев как рак, я натягиваю на Лейлу ее мешковатые стринги. Встаю и замечаю пришедшего с Эмилиной черноволосого мужика в наскоро наброшенном на плечи черном плаще. Мужик помят и мрачен, явно подняли с постели. Не сказав ни слова, лекарь опускается перед девчонкой на колени, вынимает из-за пазухи какую-то коробочку, открывает ее, зачерпнув пальцами фиолетового цвета мазь, начинает втирать Лейли в шею, в торс, в ноги, в пятки. В комнате разливается запах чего-то сладковато-дурманящего, вроде «Да бальзамом звездочка вьетнамским пахнет, не сойти мне с места». Закончив втирать снадобье в кожу Лейлы, колдун начинает бормотать, водя руками в воздухе. «Ничего себе! Я уже ко многому привык в этом мире, но видеть, как рана сама собой затягивается, мне еще не приходилось». Когда на шее Лейлы остается лишь едва заметный шрам, колдун встает, хрустя коленными суставами. «Странно. Людей лечит, а себе суставы не восстановил». «Благодарю тебя от всего сердца, Алкас», — склоняет голову Эмилина. «Спас мою племянницу от смерти, да хранят тебя три луны». Алкас бросает на меня хмурый взгляд и говорит. «Не знал, что у тебя в родственниках есть цыги, Эмилина. Ну да, это не мое дело. 600 челей с тебя, соседка». Эмилина вынимает из-за пазухи мелодично звякнувший мешочек, начинает отсчитывать нужную сумму. Подняв голову, говорит мне. «Чего стоишь, Бруно? Гони 260 челей». Вздохнув, вынимаю кошель и отдаю Эмилине все свои деньги. Ну вот, я снова без гроша в кармане. У меня остался только мой верный кинжал, да еще золотой кулончик. Алкас забирает монету, тщательно пересчитывает, ссыпает в свой огромный кошель. «Девку не тревожьте сутки, дайте отлежаться. Этой ночью она будет без сознания, завтра очнется. С утра дадите напиться воды. Приготовьте тазик, начнет блевать». «Все выполним, как ты сказал, Алкас», – обещает Эмилина. Колдун кланяется, бросает на голую Лейлу маслянистый взгляд и, накинув на голову капюшон, отправляется к выходу. Эмилина следует за ним, закрыть дверь на магический замок. Через секунду она возвращается и говорит мне. «Должок за тобой стало быть 340 челей, а не 240. Могла бы и не напоминать, считать умею». «Да, хозяйка, верну все в точности через неделю». «Еще бы ты не вернул», усмехается Эмилина. «Девку твою вылечили, и мне теперь даже совесть не помешает вас отсюда выпереть за неуплату, тем паче, что никакой совести у меня нет». «Ну?» Она вдруг легонько бьет меня по плечу. «Чего встал и таращишься на сиськи? Живо одень девчонку!» Я бросаюсь к Лейле, поднимаю ей руки, кое-как надеваю рубашку. Девчонка дышит ровно, глубоко, но глаза не открывает, она как будто спит. Когда я заканчиваю, Эмилина набрасывает на Лейлу шерстяное одеяло, кое-где траченное молью. «Кажется, все», — вздыхает она. «Ох, и устроили вы мне вечерок, цыги!» «Прости, хозяйка», — отзываюсь я. «Три луны простят», – бурчит она и снова дает мне подзатыльник. «А теперь живо спать. И если услышу, как скрипнула дверь в комнату Лейлы, хозяйство под корень вырублю». Ночь. В доме полная тишина. «Сегодня я смертельно устал. Завтра предстоит тяжелый день, но от чего-то не спится. Я вспоминаю обнаженное тело Лейлы, нежную грудь, хорошо оформившиеся бедра, длинные ноги. Тут же образ Лейлы сменяется образом моей квартирной хозяйки. Эмилина медленно снимает с себя одежду, открывая всю прелесть зрелой и вошедшей в истинный расцвет красоты женщины. Организм подростка не в силах сопротивляться такому эротическому натиску. И мой, как здесь принято говорить, толкач, торчит так, что, кажется, сейчас пробьет тонкое одеяло. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о сексе с женщинами, которые находятся под одной крышей со мной, но которые мне недоступны, я начинаю думать о деньгах. Самое верное средство от ненужного стояка. Денег у меня нет совершенно, а траты удвоились. За питание теперь предстоит выкладывать не 10, а 20 челей за себя и за Лейлу. Квартплата вместо 200 – 400 челей в месяц. И внести эти деньги я должен через какие-то 6 дней. Астрономическая сумма для меня. Плюс нельзя забывать о долге перед Эмилиной – 340 челей. Вот где я, иномерец в теле подростка, раздобуду столько денег в чужом и неприветливом для меня Истане? Я начинаю медленно перечислять доступные мне вакансии. Во-первых, грабеж. Опыт уже имеется. С дружком ананасной девки я расправился лихо, добыл тогда немало звонких монет. Во-вторых, я по-прежнему могу продать кулон с драконом. Надо только найти ростовщика, который даст справедливую цену. В-третьих, воровство. Занятие постыдное, как и грабеж. Но если припрет, а меня ведь приперло, и еще как. Наконец, я могу наняться в работники к какому-нибудь достопочтенному горожанину. Хотя, конечно, эта перспектива совсем не привлекает. Труда много, денег мало. Есть у меня и идея, связанная с той штукой, что наконец-то успокоилась у меня в трусах. Однако об этом я думать не хочу. В общем, денег мне нужно много, поэтому, скорее всего, придется заниматься всем подряд и крутиться, крутиться. Эх, в мире одной луны крутился, чтобы добыть бабки, и здесь приходится. Да что ж это такое? Есть ли вообще во Вселенной угол, где не нужны деньги? Утро вечера мудренее, шепчу я присказку моей бабушки и закрываю глаза. Меня будет звук, похожий на рычание какого-то животного. Я вскакиваю, осоловело оглядываюсь. Это в комнате Лейлы. Спрыгиваю с кровати, скоренько натягиваю штаны и, как был, с голым торсом выскакиваю в гостиную. Дверь в комнату Лейлы открыта, я вижу Эмилину, которая держит перед девчонкой деревянное ведро. Лейла самозабвенно в это ведро блюет. «Доброе утро, хозяйка!» – восклицаю я. Эмилина оборачивается, смотрит на меня странным, цепким, оценивающим и любующимся взглядом. «Доброе утро, жилец!» – хмуро отвечает она. «Живо надень рубаху, нечего здесь своими молодыми мышцами светить, и не такое видали». Мне становится неловко, я бросаюсь в комнату, набрасываю рубашку, тут же возвращаюсь. «Ну как она, Эмилина?» Хозяйка усмехается. «Все с ней в порядке. Алкас хоть и дерет три шкуры, но свое дело знает. Но сегодня Лейле следует быть в постели. Ты слышишь меня, девка?» «Слышу, госпожа», — булькает блюющая больная. «Сейчас с ней закончим, Бруно. И в город. Мне нужно в лавку. Тебе надо добывать деньги за двоих, не так ли?» «Так, хозяйка», — вздыхаю я.